Рядом стояла Мила с чайником и смотрела на Тигри с улыбкой. Именно она приготовила этот восхитительный чай. Белые фарфоровые чашечки с чаем уже стояли перед другими Ванадис. «Останься вместе со мной, и ты услышишь мои рекомендации. Что скажешь? Раз тут есть такой чай, то непременно останусь. И раз уж мы тут, не могла бы ты мне посоветовать также что-то сделать с моими волосами? Подожди, Тигри, я могу помочь тебе с выбором одежды. Тебе совершенно точно не обязательно спрашивать об этом Людмилу», — недовольно прервала его Элин. Мила, все еще держа в руках чайник с чаем, презрительно рассмеялась, глядя на беловласую Ванадис. «Ну, я не думаю, что ты так же хорошо разбираешься в одежде, как я». Хотя Элин заметно вздрогнула, она не отступила. «Конечно, я знаю не так уж много, но, понимаешь ли, важно то, что конкретно подходит Тигре. Я думаю, что голубые оттенки будут отлично смотреться на нем. Они также хорошо сочетаются с его волосами. Об этом не может быть и речи, Элеонора. Очевидно, что белый цвет больше подошел бы Тигре». Пожав плечами, Мила с презрительной улыбкой ответила Элин. Тигре, сидевший между ними, с беспокойством оглядел остальных Ванадис. Софи прикрыла рот рукой и захихикала. Ольга, казалось, заинтересованно прислушивалась, а Лиза и Валентина изумленно посмотрели на них. «Я думаю, что зеленый цвет будет хорошо смотреться на Тигре. Точнее, цвет травянистой равнины, раскинувшей свои густые заросли», — заговорила Ольга. Элин и Мила резко повернулись к ней, что свидетельствовало о том, что они нашли нового соперника, розового лосую Ванадис. Софи согласилась с Ольгой, слегка наклонившись в сторону и потрепав ее за щеку. «Ты совершенно права. Я думаю, что зеленый будет великолепен. Я не скажу, что это плохо, но это будет тот же цвет, который ты и сама всегда носишь, верно? Я также думаю, что зеленый цвет будет хорошо смотреться на нем, но есть цвет, который лучше подойдет Тигре». «До каких пор вы собираетесь продолжать в этом духе?» — изумленно вклинилась Лиза. Элин и Мила наконец-то взяли себя в руки. Синеволосая Ванадис села в кресло и взяла свою белую фарфоровую чашку. Она сделала большой глоток чая. Это должно было доказать, что чай не отравлен. Хотя Тигре вовсе не собирался сомневаться в ней, здесь собрались Ванадис Цктида. Вне зависимости от того, как много было предосторожностей, их не могло было избыточно. «Я собрала вас всех здесь по одной основной причине», — начала встречу Софи. Она оглядела всех с серьезным выражением лица. «Я бы хотела, чтобы мы обменялись мнениями о существовании так называемых демонов». «Демоны», — поднимая свою белую фарфоровую чашку, Валентина озадаченно склонила голову на бок. «София, мне казалось, что сегодня будет очень важный разговор, но если это не так, возможно, это звучит как шутка, но это серьезный разговор, Валентина», — ответила Софи без улыбки. Валентина, казалось, недоумевала, но, увидев, что не только Софи, но и все остальные напряженно смотрят на нее, промолчала. Похоже, она решила до поры до времени слушать эту историю. Золотоволосая Ванадис заговорила сначала о своем собственном опыте, о том, что в прошлом году, когда она возвращалась из королевства Асваре, на корабль, на который она поднялась, напал демон по имени Тарбалан. Тигре и Ольга тоже были на этом корабле, поэтому они дополнили рассказ Софи. Пока Софи говорила, сияющий цветок, находившийся рядом с ней, беспрестанно мерцал, как бы желая подтвердить правильность слов своей хозяйки. Потом вступила Ольга. «В первый раз мы с Тарбаланом встретились в форте Асваре. Он замаскировался под человека по имени Лестер. Судя по рассказу, который я слышал в Асваре, Лестер, казалось, жил там уже много лет. Я не знаю, был ли Тарбалан с самого начала замаскирован под человека, или он недавно заменил собою мужчину по имени Лестер». В тот самый момент, когда Ольга закончила говорить, ревущий демон, который лежал у ее ног, слегка затрясся, будто говоря, что он защитит свою еще слишком молодую хозяйку. Слово взяла Лиза. «Демонов, с которыми я столкнулась, звали Тарбалан и Баба Яга». В это время Тигре бросил тревожный взгляд на Ванадис с радужными глазами. Лиза, заметившая его взгляд, улыбнулась, чтобы успокоить юношу. В ее улыбке было какое-то ликование, и некоторые Ванадис слегка сдвинули брови. Лиза впервые заговорила о том, что вместе с покойной Сашей она сражалась против Тарбалана на море. В дополнение к этому Элин рассказала и о том, что услышала позже от Саши. Потом рыжеволосая Ванадис рассказала о том, что Баба Яга наложила на нее проклятие. Она также рассказала о том, что ее правая рука все еще была не полностью работоспособной. Голубые искры рассыпались от громового вихря, который висел у нее на поясе, будто он восхвалял отважную борьбу своей хозяйки. Я не видела трупа Бабы-Яги, но могу точно сказать, что этот демон умер, а также то, что проклятие было снято. И, конечно, я могу без проблем управлять громовым вихрем левой рукой. С достоинством завершила рассказ Лиза. За ней продолжила Эллин. Ей не терпелось сбросить атмосферу, которая стала неловкой из-за слова проклятия. Демонами, с которыми мне довелось встретиться, были та Баба-Яга и парень по имени Водяной, который был с ней. О Бабе-Яге я тоже ничего не знаю, кроме того, что рассказала Елизавета. Эллин остановилась, ее рубиновые глаза гневно сверкнули. Что же касается Водяного, то он был похож на мужчину лет 25, не крупный, не высокий, не худой, не толстый. И этот парень заблокировал мой Арифал голыми руками. Ванади сахнули. Оружие дракона Эллин, Арифал сверкающий обезглавливатель падшего демона, было способно легко пробить даже чешую дракона, не говоря уже о железе и доспехах. Мила, Софи и Лиза хорошо знали остроту клинка Арифала, а тело Водяного смогло выдержать его прямой удар. «Извини, что прерываю тебя, но я тоже встречалась с Водяным», — подавленно сказала Мила. Эллин удивленно посмотрела на нее. Мила продолжала: «Когда я услышала об этом человеке и его внешности, то подумала, что, возможно, я его встречала. Я столкнулась с ним 2 года назад, когда участвовала в гражданской войне Брюна. Мой лавиас на него тоже не действовал. Замерзшая волна, который был в руке Милы, покрылся белым холодом, как будто вспоминая ее гнев в то время. Как же ты его отогнала?» Мила не сразу ответила на вопрос Эллин и перевела взгляд на тигре. Затем она снова посмотрела на Эллин и с хитрецой улыбнулась. «Ты хочешь это знать? Я скажу это на всякий случай, но если речь идет о том, что ты позаимствовала силу лука тигре, то я тоже это делала», — сказала Эллин с показным безразличием. Серебряная вспышка, которой был в ее руке, гордо поднял легкий ветерок. Он позволил развиваться серебристым волосам Эллин и подолу ее платья. Софья, Ольга и Лиза тоже кивнули. С ошеломленным лицом Мила по очереди оглядела лица Ванадис. «Если бы не эта сила, мы бы потерпели поражение от Тарбалана». Когда Ольга равнодушно сказала это, ничуть не изменившись в лице, Лиза покачала головой, как бы прогоняя неприятное воспоминание. «Нас бы тоже съел двуглавый дракон». Надув губы, Мила бросила на тигре сердитый взгляд и пожала плечами. Софи перевела взгляд на Валентину, которая с недавних пор молчала. «Ты пока следишь за ходом рассказа, спасибо тебе за заботу, София. Пожалуйста, вы можете продолжать, не обращая на меня внимания. Если будет что-то, чего я не пойму, я спрошу», — серьезно ответила Валентина. Казалось, она всерьез слушает историю тигре и остальных. Тигре, пораженный, пристально смотрел на спокойную Валентину. Если бы не было так много свидетельских показаний в дополнение к его собственному опыту, даже тигре абсолютно не поверил бы в существование этих фантастических созданий за пределами человеческого понимания. И Софи, казалось, усилила свою настороженность по отношению к Валентине. Золотоволосая Ванадис спросила: «Кстати, Валентина, что насчет тебя? Выслушав наши рассказы, неужели ты ничего не добавишь? Какую-нибудь историю о том, что ты, возможно, где-то видела демона?» Валентина задумчиво посмотрела по сторонам, словно исследуя свою память, но вскоре медленно покачала головой. «Мне очень жаль, но я не могу вам помочь». «Понятно. И правда очень жаль, но ничего не поделаешь. Ну что ж, тигре, не мог бы ты рассказать нам свою историю?» Глава 1, часть 9, Масленица. После слов Софи остальные Ванадис дружно посмотрели на тигре. Юноша почесал темно-рыжие волосы и положил на колени свой черный лук. «Насколько я помню, этот черный лук всегда был в моем особняке. Отец сказал мне, что это фамильный лук, передаваемый из поколения в поколение в роду Ворнов. Он также наказал мне использовать его, только когда это абсолютно необходимо». «А больше твой отец ничего не говорил о луке?» Тигре отрицательно покачал головой. «Никогда, насколько я помню. Кроме того, мой отец не так уж часто пользовался этим луком. Однако он научил меня основам стрельбы. Если задуматься, то лук, являющийся фамильной реликвией именно в благородном семействе Брюна, это странно», — заметила Мила. «В королевстве Брюн существовала тенденция презирать лук. Считалось, что меч и копье – вот оружие воина, а лук – это то, чем пользуются люди, не имеющие способностей в боевых искусствах, ну и бедняки. Не то чтобы жители Брюна не пользовались луком, но их достижения не стоили похвалы. Трудно поверить, что такой человек, как ты, родился в Брюне. Элин тоже была согласна с Милой. Тигри криво усмехнулся. В конце концов, я вырос в деревне. Когда я первый раз приехал в столицу, мне было 10 лет, и я уже активно использовал лук к тому времени. Тигре, напомни, первый раз ты узнал о силе этого лука, когда застрелил Заена Тенардье и Виверну, верно, уточнила Софи. Тигре кивнул. Да, до тех пор я не прикасался к этому луку, кроме тех случаев, когда протирал его. Заен был сыном герцога Тенардье. Через некоторое время после битвы при Динанте его отец приказал ему атаковать Альзас с отрядом в 3000 солдат, а также с поддержкой Виверны и Земляного Дракона. Но он потерпел поражение от Тигре и Элин, которые возглавляли тогда армию Лейтмирица. Заен попытался сбежать верхом на Виверне, но в это время Черный Лук воззвал к Тигре, приказывая застрелить дракона. Арифа Элин неожиданно поделился силой и привлек ветер к стреле, которую держал Тигре. Стрела, пущенная с Черного Лука, летела удивительно быстро. Она сбила Заена вместе с Виверной высоко в небе. Тигре до сих пор не мог забыть испытанного потрясения. «Голос этого лука, у тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет?» – спросила Мила. После короткой паузы Тигре осторожно ответил. «Я думаю, что это, скорее всего, Тирнафа». Услышав это имя, все невольно нахмурились. Брюн и Цктет верили в одних и тех же богов. Тирнафа была богиней, которая управляла ночью, тьмой и смертью. Говорили, что она была женой главного бога Перкунаса, его старшей сестрой, младшей сестрой и пожизненным врагом. Среди жрецов часто обсуждался вопрос о том, следовало ли оставлять ее имя в пантеоне 10 богов. Но в итоге спор решили, опираясь на банальную мысль о том, что, в конце концов, придут и тьма, и смерть, а также на общую готовность восхвалять Перкунаса, который взял в жены своего вечного врага. К тому же эта богиня была женой Перкунаса, старшей сестрой и младшей сестрой. Таким образом, имя Тирнафа продолжало звучать. «Не то, чтобы я сомневалась в твоих словах, но почему Тирнафа должна помогать тебе, Тигре? Может, в твоем роду был ее священник?» – спросила Мила, нахмурившись. Это был вполне естественный вопрос. Насколько мне известно, среди предков не было ни жрецов, ни служителей храма. Похоже, что основатель дома Ворнов был охотником. В родовых записях отражено, что однажды он спас короля и получил титул и территорию. «А твоя мать?» «Я слышал, что моя мать была дочерью садовника, работавшего в королевском дворце, и что она встретилась с моим отцом, когда осталась одна после потери всех своих родственников. Если ее отцом был садовник, работавший в королевском дворце, то я не думаю, что она происходила из выдающегося рода, но я ничего не знаю о предках моей матери. Моя мать умерла, когда мне было 9 лет, и я никогда не слышал от нее никаких рассказов на эту тему». На реплику Тигре Мила сказала «прости» и с извиняющимся видом поклонилась. Юноша покачал головой, давая понять, что не возражает. «Моя мать, мда». Когда его спрашивали о матери, Тигре сразу же отвечал, что она была нежной и общительной. Кроме того, ее здоровье было слабым, и она не часто выходила из особняка. Однако Тигре почти ничего не мог сказать о происхождении своей матери. Несмотря на то, что она родилась и выросла в столице, Нисе, его мать почти не рассказывала о жизни там, ни о том, чем она там занималась, ни о своей семье. Вместо этого его мать любила сказки и легенды. Когда он был ребенком, мама каждую ночь рассказывала Тигре разные истории, пока они вместе не засыпали. Более 90% сказок и легенд, которые знал Тигре, ему рассказали мама и Массас. Среди историй, которые он слышал от своей матери, была одна о лучнике, а также сказания о героях, сражающихся против демонов. Но он никогда не слышал истории именно о своей фамильной реликвии, Черном Луке. Если и были какие-либо записи о его матери, то, вероятно, только в дневнике отца. Возможно, что-то расскажут Массас и Аугре, друзья умершего графа Варна. Я все выясню насчет моей мамы, когда вернусь в Брюн. Пожалуйста, сделай это, но не перегибай. Побеспокоилась Софи, после чего вернулась к главной теме разговора. Демоны называли нас посохом и топором. Для них мы, вероятно, просто придатки к оружию дракона. А еще они называли Тигре луком. Но отношение демонов к нам явно отличалось от их отношения к Тигре. Для них мы, Ванадис, просто помеха. Но это не относится к Тигре, добавила Лиза. Да, Баба-Яга явно пыталась забрать тигре. Водяной тоже пытался это сделать, когда я с ним дралась. После этого утверждения милая Ольга задумалась. Но Тарбалан не вел себя так. Я предполагаю, что даже демоны, хотя я не знаю, сколько их там, не являются чем-то монолитным или одинаковым, сказала Софи. Тут вмешалась Валентина. Это весьма интересная история, но что вы собираетесь делать дальше? Черноволосая Ванадис перевела взгляд на тигре. Скоро граф Ворн вернется в Брюн, верно? Когда это произойдет, он не сможет часто посещать Скетт. Скорее всего, принимая во внимание все случившееся за это время, он не сможет приехать в Скетт в течение нескольких лет. То, что она сказала, было разумным. Тигре вынужден был вернуться в Брюн раньше, чем ожидалось, потому что юноша чуть не умер после того, как поехал послом Скетта в другую страну. Даже если бы тигре умолял, Регина, вероятно, не позволила бы ему даже приблизиться к Скетту. И наоборот, любой из Ванадис тоже было бы трудно отправиться в Брюн. Они были лордами, управляющими герцогствами. Если только не было войны или важных переговоров, они не должны были покидать свои владения. А что вы об этом думаете, граф Ворн? Будете ли вы выслеживать демонов и уничтожать их? И если да, то как? У меня пока нет идей. В конце концов, я не знаю ни цели их существования, ни даже их числа. Тигре не столько ответил Валентине, сколько обратился ко всем присутствующим здесь Ванадис. Причина, по которой все собрались здесь, как и сказала Софи, в том, что мы хотим обсудить факт существования демонов. Мы хотели, чтобы все знали то, что знает каждый из нас. Мы подумали, что если есть какой-то новый момент, известный кому-то тут, то лучше сказать всем об этом сейчас. Дойдя до этого места, Тигре посмотрел на Валентину. Если это возможно, я хотел бы также объединиться с вами. Могу я просить вас об этом? Конечно, я сделаю все, что смогу. Валентина кивнула, не переставая улыбаться. Элин посмотрела на нее с сомнением. Я благодарна тебе за этот ответ, но ты довольно легко согласилась. Поскольку по этой теме выступили все, кроме меня, мне кажется, я не могу не поверить во все это, верно? Не похоже, чтобы у присутствующих здесь было хобби заранее сговариваться, чтобы подразнить меня. С этими словами Валентина тихо встала. Она подняла на плечо свою большую косу. Если с этим все, я приношу свои извинения. Я уже немного устала. Как жаль. Спасибо, что уделили сегодня нам свое время. Попрощался Тигре, а Валентина в ответ кивнула и тряхнула своими черными волосами. Элин и остальные Ванадис тоже произнесли подобающие слова прощания. Когда черноволосая Ванадис вышла, Софи молча смотрела на закрывшуюся дверь. «Если судить по нашему разговору, она хороший человек», — высказал Тигре свое впечатление. При этих словах Элин, сидевшая рядом с ним, протянула руку и слегка ущипнула юношу за ухо. «Твои впечатления о женщинах ложны. У тебя все это время текли слюни, ты знаешь, да неужели? Но мне вовсе так не кажется. Подумать только, ты даже не подозреваешь об этом». А ведь это довольно серьезная болезнь. Я должна и далее твердо воспитывать тебя, чтобы ты не был обманут подобной женщиной. Ах, ты стала очень ревнивой, Элин. Софи взяла себя в руки и с улыбкой поддразнила ее. Элин покраснела и поспешно убрала руку от тигре. Видя все это, Мила тихонько вздохнула. Если бы Софи ничего не сказала, она не преминула бы отпустить в сторону Элин какую-нибудь колкость. Молчавшая до этого момента Ольга задумчиво сказала: «Мне, как и тигре, Валентина не показалась плохим человеком. Просто, розово-волосая Ванадис на миг заколебалась, но, когда все взгляды сосредоточились на ней, продолжила: меня немного обеспокоил тот факт, что она ни о чем нас не расспрашивала. Возможно, она все-таки не поверила в это. Если бы она действительно поверила в эти невероятные истории, разве она не уточняла бы разные мелкие детали?» Ее равнодушие к теме вызвало сомнения Ольги. Может быть, она просто не знала, о чем спросить. Похоже, она никогда не сталкивалась с демоном, сказал Тигре, а Ольга в ответ кивнула, по-видимому, не собираясь зацикливаться на своих сомнениях. В настоящее время мы не можем сделать большего. Все, что должно было быть сказано, было сказано, верно. Во все это невозможно поверить, имея так мало информации, сказала Элин, сцепив обе руки на затылке. Лиза согласилась, пожав плечами. На самом деле, даже среди моих солдат, которые видели демона вблизи, есть немало тех, кто предпочитает думать, что это был сон. С этим ничего не поделаешь даже для Ванадис. Кроме того, есть еще проблема, которую мы должны решить сейчас. Как связаться с Тигре, когда он вернется в Брюн? Поставила новый вопрос Мила, и все немного поговорили об этом. Однако, не сумев выработать конкретный план, они решили еще раз обсудить эту тему как-нибудь позже, прежде, чем Тигре вернется в Брюн. После этого встреча завершилась. Глава 1, часть 10, Масленица. Идя по коридору королевского дворца, Валентина продолжала автоматически улыбаться. Не сбавляя шага, она вошла в приготовленную для нее гостевую комнату. «Госпожа Ванадис, добро пожаловать!» В комнате находились мужчина-слуга и женщина-служанка. Валентина привезла их с собой из Астероди. Это были муж с женой, им было по 50 лет. Похоже, они беседовали друг с другом, сидя в креслах, но при входе Валентины немедленно встали и поклонились черноволосой Ванадис. В камине пылал огонь, и комната уже достаточно прогрелась. На столике возле кровати стояла бутылка любимого вина Валентины и перевернутая вверх дном серебряная чаша. Увидев все эти приготовления, Валентина улыбнулась слугам. «Благодарю вас за вашу тяжелую работу. Все устали сегодня. Я иду отдыхать, и вам тоже рекомендую. Если вам что-то нужно, я не возражаю, чтобы вы попросили это у местных, используя мое имя». Слуга и служанка поблагодарили свою молодую госпожу и вышли из комнаты. Когда Валентина, оставшись одна, села, она положила свою огромную косу на одеяло. Ванадис тихонько вздохнула. «Как и следовало ожидать, я устала». На лице девушки, которая разговаривала сама с собой, расплылась счастливая улыбка. Сегодня был неплохой улов. Во-первых, ей удалось встретиться с Тигре Вурмудом Варном. Когда он появился в окружении других Ванадис, то выглядел несерьезным и несколько растерянным. Но когда она увидела его в общении с дворянами, то заметила, что Тигре говорил со всеми с невозмутимым видом. Пока Валентина в шутку сопровождала его, она была втайне впечатлена. Даже сейчас, на вечерней встрече, он не просто играл роль слушателя, но и должным образом принимал участие в разговоре. «Я хотела бы встретиться с ним раньше». Лично она не испытывала неприязни к Тигре. Честно говоря, ее расстраивал факт отсутствия у него честолюбия. Но если забыть про это, то юноша был достаточно притягательный. Когда закончится эта масленица, он вернется в Брюн. Я предпочту действовать после этого. Если бы представилась возможность, она хотела бы оказаться с Тигре где-то вдвоем. Но это было трудно организовать, пока он был в Цктиде. Элин и другие Ванадис были постоянно рядом с ним. При этом Лиза и Ольга были очень привязаны к нему, а София, похоже, остерегалась уже ее. И все же, подумать только, чтобы Елизавета была такой кроткой. Валентина издала сдавленный смешок и пожала плечами. Судя по тому, что она знала, Ванадис Елизавета Фомина была из тех людей, которые выглядят смело, напористо и высокомерно. Но рядом с Тигрита выглядела совсем как незрелая девчонка. Даже ее соперничество с Людмилой Лурье выглядело несколько детским. Черноволосая Ванадис не думала, что именно встреча с Тигре так изменила их всех. В чем же дело? Ванадис выбирались оружием дракона. Каждая из них внезапно стала Ванадис в один прекрасный день, без каких-либо предупреждений. Правда, мать Милы, бабушка и прабабушка были Ванадис, так что Мила, вероятно, прошла обучение, чтобы стать Ванадис. Но не было никакой гарантии, что она обязательно ею станет. Не было похоже, что они внезапно изменились только потому, что стали Ванадис. Даже если кто-то начинал вести себя как подобает Ванадис, их прежнее «я» не было потеряно. Просто они уже не выставляли его на всеобщее обозрение. Видимо, Тигре каким-то образом вытаскивал наружу эти спрятанные части их личностей. Валентина встала и взяла бутылку вина и серебряный кубок. Она сама налила вино, сделала большой глоток и вздохнула. Она стала думать о другом. Было слишком много тем, которые она должна была обдумать. Я неожиданно встретила всех. Существа, называемые демонами. Водяной, Тарбалан, Баба-Яга. Это были имена демонов, о которых говорили совсем недавно. И это был второй сегодняшний улов Валентины. Судя по тому, что я видела, я не думаю, что кто-то что-то скрывал. Но, все еще держа в руке бутылку и чашу, Валентина села и погрузилась в свои мысли. Неужели никто не знает о Дрековаце и герцоге Ганелане? Думаю, что не было бы странно, если бы граф Ворн, Элеонора и Людмила уже сталкивались с ними. Дрековац был тем самым стариком, который когда-то служил герцогу Тенардье. Он исчез после поражения Тенардье, но на самом деле он был демоном, способным обучать драконов. В гражданской войне Брюна Тенардье использовал несколько драконов, и все они были подготовлены Дрековацем. Очень редко даже дикий дракон появлялся перед человеком. Наверное, не было никого, кроме Дрековца, кто мог бы собрать несколько драконов и подчинить их. Герцог Ганелан покинул Брюн, не сражаясь против тигра и его армии, а также избегая решающего сражения с Тенардье. Он даже сжег свой собственный особняк в Артишиме. Принимая все это во внимание, не было странным, что тигры и Элин ни о чем таком не догадывались. Существует столько же демонов, сколько и Ванадис. Значит, должны быть еще два демона, но, либо они еще ни перед кем не показывались, либо были уничтожены предыдущими Ванадис, либо их поглотил Ганелан. Бессмысленно размышлять об этом. В конце концов они сделают свой ход, так что я буду просто ждать. Итак, что же мне теперь делать? Она думала, рассуждая о своем долге Ванадис. Она должна была бы сотрудничать с Тигре и другими Ванадис и приложить все усилия, чтобы уничтожить демонов. И она не возражала против этого. Сама Валентина считала, что когда-нибудь ей придется уничтожать демонов. Однако было ясно, что вокруг все еще много загадок. Даже Софи, которая, вероятно, больше остальных Ванадис исследовала тему демонов, сказала, что она не знает их целей. Валентина решила немного понаблюдать за их упорной борьбой. Тут было темно, холодно и сухо. Старик и молодой человек не торопясь шли вперед. Вокруг не было ни одного блика света, но они спокойно шли, не спотыкаясь. Казалось, окружающая тьма для них естественна и привычна, как и потрескавшиеся стены, серый неровный пол и высокий потолок. Это был храм, который давно превратился в руины. Старик был невысок и одет в черную мантию, его капюшон был надвинут на глаза. Молодой человек, шедший рядом с ним, был среднего роста. На его короткие черные волосы была намотана зеленая ткань, он был одет в толстую куртку, у которой воротник и рукава были оторочены мехом. Старика звали Дриковац, а молодого мужчину – Водяной. «Почему ты позволил Яге Баасан умереть, не оказав ей помощи?» – светским тоном спросил Водяной у Дрековца. Это и на самом деле было для них что-то вроде светской беседы. Дриковац, даже не взглянув на молодого человека, коротко ответил. «Потому что это был Кощей. Это было имя того, кто уничтожил Бабу-Ягу». Хотя Водяного этот ответ, по-видимому, не удовлетворил, он не стал расспрашивать дальше. Два демона добрались до самой глубокой части храма, остановились и посмотрели на серую стену перед ними. На стене было вырезано изображение богини верхом на громадном драконе. Но много ли найдется людей, которые поймут, что это была богиня? Богиня была одета в тонкое одеяние, но часть ее тела от левого плеча до груди была обнажена. Она положила голову дракона, на котором сидела верхом, себе на колени, а руку положила на его гриву. Было похоже, что она гладила его, но это также выглядело, будто она прижимала его вниз. Никто не знал, о чем думает богиня, которая пристально смотрела на дракона. Это было потому, что у богини было три лица. На ее шее были три головы, и у каждой было свое выражение лица. На центральном лице была нежная улыбка, правое лицо было окрашено гневом, а левое вообще не выражало никаких эмоций. Эти три лица смотрели вниз на дракона. Наверное, потому что лук вырос, он хорошо смотрится. Если так будет продолжаться и дальше, то день, о котором мы мечтаем, не так уж и далек. Придет ли наш мир, мир, где будут сиять в небе черное солнце и красная луна, вокруг раскинутся пурпурная земля и зеленое море, и где будут люди, драконы, боги и существа из волшебных сказок. Казалось, закончив то, что они должны были сделать, мужчины повернулись спиной к изображению на стене и не торопясь двинулись обратно тем же путем, каким пришли. В темноте тихо кружилась пыль. Глава 2, часть 1, возвращение домой. Уже рассвело, и вот-вот должно было начаться празднование второго дня Масленицы. Тигри проснулся на кровати в гостевых покоях, отведенных ему в королевском дворце. Еще в полутьме он переоделся, надел строгий костюм и вышел в коридор. Сегодня у него была официальная встреча с Юджином Шибалиным. Тигри дошел до комнаты, на которую ему указали еще вчера. Было очень рано, и он нерешительно постучал в дверь. В ответ раздался спокойный голос. Тигри открыл дверь. Комната размером была примерно в половину той, где он ночевал. Мебели тоже было мало, и все выглядело просто. В центре комнаты между двумя диванами стоял небольшой столик. Человек, сидевший там, встал. Это и был Юджин Шибалин. «Я сожалею, что назначил эту встречу так рано утром. К сожалению, мне не так легко найти свободное время. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. В конце концов, «Я привык рано вставать», — вежливо ответил Тигре. Титта, вероятно, сильно удивилась бы, услышав его. Тигре сел на диван напротив Юджина, после чего поздравил его с назначением наследником короля. Хотя Юджин ответил на это благодарной улыбкой, лицо его было напряженным, и он не выглядел особо счастливым. Элин говорила, что он хотел бы остаться обычным феодалом как раньше, но внезапно Тигре вспомнил вчерашний разговор с Виктором. Ему стало интересно, как Юджин отнесся к внезапной перспективе стать королем, ведь ему пришлось отбросить свою мечту остаться простым местным лордом. Но это не то, о чем стоит спрашивать, он мысленно покачал головой. Это было не то же самое, как поболтать с человеком, с которым он недавно познакомился. Даже Элин, которая близко знала Юджина, не стала бы его расспрашивать, если бы для этого не было серьезных причин. Юджин налил холодный чай в две серебряные чашки, стоявшие на столе. Поставив чайник с чаем на стол, он медленно сказал: «Хотя это и было давно, я несколько раз встречался с вашим отцом. Юджина раньше часто посылали послом в Брюн. Есть три пути из Цктида в Брюн. По морю, с юга, сделав крюк вокруг гор Вадзе, либо через эти горы. Перейдя через горы, можно было попасть как раз в Альзас. Юджин выбирал именно этот путь. Я хочу помолиться за души ваших родителей». Он закрыл глаза и стал повторять имена богов. Тигре низко склонил голову. «Большое вам спасибо. И еще я хочу поблагодарить вас за Элеонору и Лимлишу». Увидев лицо Тигре, на котором отразилось недоумение, Юджин рассмеялся и продолжил. «Для Ванадис трудно заводить друзей из-за их положения. И хотя Лимлиша очень нежно относится к Элеоноре, именно по этой причине она не нарушает границ. Я ничего не мог сделать, но тут появились вы». Поведение Юджина было точно таким же, как у учителя, рассказывающего о своих драгоценных учениках. «Я слышала вас от них. Они сказали, что вы надежный человек, который обладает и силой, и добротой. Я наблюдал за вами вчера в банкетном зале и, честно говоря, почувствовал облегчение. Я думаю, что их слова были истинными. Я тоже считаю их незаменимыми и важными друзьями». Юджин улыбнулся словам Тигре. Возможно, он смог заметить чувства юноши, которые тот не мог выразить словами. Однако, даже если это и было так, он не упомянул об этом. «У вас есть ваши собственные отношения с ними, поэтому я попрошу вас полностью осознавать это. Пожалуйста, позаботьтесь об Элине и Лимлише впредь». «Нет, не так, я бы хотел, чтобы вы поддерживали друг друга». Тигре решительно кивнул. Юджин спросил, меняя тему разговора. «Кстати, что вы собираетесь делать после возвращения в Брюн?» Немного подумав, Тигре передал ему часть своего разговора с королем Виктором, который считал, что Тигре не сможет остаться в Альзасе. «О, это похоже на его величество!» — кивнул Юджин с кривой усмешкой. «Вы можете обидеться, но не могли бы вы расценивать эти слова как ободрение от его величества?» «Ободрение?» — Тигре невольно нахмурился. На самом деле это было не похоже на поддержку. Юджин спрятал улыбку и стал серьезным. «Даже я легко могу себе это представить. Граф Ворн, вернувшись в Брюн, вы будете втянуты в политические баталии, нравится вам это или нет. Мне жаль, что я позволил вам услышать неприятную информацию, но на вашей родине все еще есть люди, которые питают антипатию к правлению принцессы Регины». Тигре скорчил горькую гримасу и крепко сжал руки, лежавшие на коленях. Это было то, что он четко понимал. Люди, которые ранее следовали за Тенардье и Ганеланом, не были уничтожены. Были также и те, кто был недоволен и сомневался в стабильности правления принцессы без опыта, свершения и достижений, и потому постоянно возмущался. Для таких людей было нежелательным существование такой неприятной личности, как Тигре. Даже если он будет тихо мирно жить в Альзасе, есть вероятность, что они что-нибудь затеют против него. Массас говорил, что ему нужны люди, которые поддержат Регину, даже если такой человек будет один. Так что Тигре намеревался помочь принцессе всем, чем только сможет. Тем не менее, я думаю, что идея стать королем слишком экстремальна. Однако, если это и было ободрение, как сказал Юджин, это могло означать что-то вроде «здорово, что ты возвращаешься в Брюн с таким боевым настроением. Спасибо за ваши советы». Тигре склонил голову перед Юджином. Новость доставили королю Виктору рано утром, примерно в то же время, когда Тигре встречался с Юджином. Старый король внимательно выслушал доклад, ничуть не изменившись в лице, и, закончив завтракать, вместе с камергером направился в банкетный зал. К этому моменту Тигри тоже завершил разговор с Юджином и вошел в зал, чтобы присоединиться к Элин и остальным. Когда король Виктор появился перед гостями, Тигри и его компания были вынуждены иметь дело с бесконечным потоком дворян, которые желали их поприветствовать. Было немало тех, кто не смог поговорить с ними вчера, и тех, кто прибыл в столицу сегодня утром. Дворяне, удивленные появлением старого короля без церемониального оглашения его прибытия, прекратили болтать и жевать и обратили на него свое внимание. Обычно, когда король появлялся в пиршественном зале, кто-нибудь официально объявлял об этом, как это сделал вчера Юджин. Поэтому никто не мог скрыть своего замешательства из-за нарушения церемонии. Тигре, который не мог не вспомнить свой вчерашний разговор с Виктором, нахмурился и замолчал. Элин, стоявшая рядом с юношей, удивленно посмотрела на него, но в ситуации, когда король собирался сообщить о чем-то, у нее не было возможности начать расспросы. Виктор, не произнося ни слова, медленно огляделся. Почувствовав, что их глаза встретились, Тигри нахмурился. Он посмотрел на меня, Тигри подумал, что, возможно, это ошибка. Рядом с ним были такие знатные люди, как Ванадис и Ильда. Не было никаких причин смотреть именно на него. Простите, что нарушаю ваши веселые минуты, но мне бы хотелось, чтобы вы кое-что услышали. Виктор произнес тоном, в котором не было и следа радости, потом посмотрел на знать и объявил. Королевство Закштайн вторглось в Брюн, к нашему дружественному соседу. Банкет окутался напряжением и волнением. Тигри с изумлением посмотрел на старого короля. Значит, ему не показалось, король и правда смотрел на него чуть раньше. Закштейн, я помню, что где-то слышал об этом. Да ладно, это та страна, что к западу от королевства Брюн. И она часто нападает на Асвари и Брюн. Так болтали между собой присутствующие, их знания были не особо четкими. Как и ожидалось, Виктор, судя по всему, говорил с намерением проинформировать именно Тигри. Это было серьезное происшествие, волна от которого может докатиться и до Цктида. Это была не мелкая стычка, а полномасштабная война. В сознании Тигри возникли лица близких людей, находящихся в Брюне. Поскольку Альзас расположен на северо-востоке Брюна, его территория была в безопасности в настоящее время. Но война распространяется так же быстро, как лесной пожар. Тигри беспокоился о Регине и Массасе. Он должен вернуться в Брюн как можно скорее. Протолкнувшись сквозь толпу знати, Тигри предстал перед Виктором. Старый король посмотрел на юношу сверху вниз. «Граф Ворн, я разрешаю вам говорить. Если вы хотите остаться в нашей стране, пока ваша родина не восстановит мир, я с радостью приму вас». Тигри, нисколько не колеблясь, опустился на одно колено. «Я безмерно благодарен за доброту вашего величества, но при всем моем уважении, пожалуйста, позвольте мне покинуть Цктет. Что вы будете делать после отъезда? Я вернусь в Брюн для того, чтобы бороться против Закштайна». Черные глаза юноши были полны твердой решимости. Старый король удовлетворенно кивнул. «Как и следовало ожидать от молодого героя Брюна, в знак уважения к вашему мужеству я сделаю вам подарок». Виктор перевел взгляд на Элин и с достоинством произнес. «Элеонора Вильтария, вы будете сотрудничать с графом Варном и отправитесь в Брюн с отрядом в 2000 солдат. Лейтмирец уже сражался под Динантом 2 года назад, но могли бы вы еще раз вступить в бой? Я сделаю все, что в моих силах». Хотя сегодня на Элин опять было платье, она тут же без раздумий опустилась на колено и склонила голову. Глава 2, часть 2, во возвращении домой. Возможно, отправка войск по приказу короля и снизит военную мощь Лейтмирица, но Элин все равно была благодарна. Даже если бы старый король ни о чем не распорядился, Элин вызвалась бы сама. Хотя 2000 человек не составляли особо большой отряд, это было лучше, чем ничего. «Ваше Величество, будет позором для нашей страны, если мы сможем послать только 2000 солдат во время кризиса у нашего союзника. Пожалуйста, прикажите мне тоже отправить войска». Вышла вперед Людмила Лурье. «Нет», — Виктор ответил ей явным отказом. «В последнее время Муазинель демонстрирует странные маневры. Обе Ванадис Алмутца и Полесья должны соблюдать осторожность в его отношении. Я приказываю Ванадис Бреста быть готовой выступить в качестве их арьергарда». София и Ольга были в шоке. Три Ванадис преклонили колени, сдерживая внутри раздражение и нетерпение. Слова Виктора действительно звучали убедительно. Они были в первую очередь ванадисы должны были выступать за Цктеты свои герцогства. Но вот теперь помощь Тигре стала для них почти невозможным. Старый король продолжал. Я приказываю Либусу готовиться к походу в королевство Асвари. Если Закштайн выступил, Асвари тоже может продемонстрировать свою заинтересованность. Как прикажете, Лиза, подавляя свои чувства, тоже опустилась на колено перед старым королем. Затем Виктор перевел взгляд на черноволосую Ванадис. Астероди будет сотрудничать с графом Варном вместе с Лейпмирицем. Вы должны отправиться в Брюн во главе 3000 солдат. Прошла новая волна удивленных вздохов. Взгляды Тигри и Ванадис сосредоточились на Валентине. Черноволосая Ванадис спокойно преклонила колено и опустила голову. «Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество, при всем моем уважении, я хотела бы кое-что спросить». Софи встала и шагнула вперед. Ее лицо слегка побледнело. «Разве Астероди не слишком далеко от Брюна?» «Конечно, я уверена, что у Вашего Величества есть какой-то план. Пожалуйста, не могли бы вы поделиться с нами хотя бы его частью? В настоящее время Астероди ничего не угрожает. Разве одного этого недостаточно? Валентина, а вы как считаете? Ваше Величество сказали, что Брюн – союзник Цктида. Я тоже разделяю эту позицию», – спокойно ответила Валентина. «Это означало, что у нее нет возражений. Я искренне благодарю Ваше Величество за его доброту». Тигри еще раз поблагодарил Виктора. Ему дали 2 Ванадис и 5000 солдат. Это было, несомненно, необычно мощно для простой помощи. Однако Тигри почувствовал легкое беспокойство. Он перевел взгляд на Валентину, которая стояла совсем рядом. Почему это именно она? Тигри вообще не знал, о чем думает король Виктор. Ну что же, тогда я вынужден извиниться и откланяться. Тигри встал и вышел из зала. Эллен, Лимитед-то последовали за ним. Кроме того, другие Ванадис также быстро покинули банкет. Король удалился как ни в чем не бывало, и в зале снова поднялся шум. Выйдя, Тигри с компанией собрались в углу очень длинного коридора. Юноша посмотрел на Валентину. «Леди Валентина, я благодарен вам за то, что вы направляете солдат для моей страны». Тигри приосанился и поблагодарил Валентину. Черноволосая Ванадис, одетая в белое платье, с очаровательной улыбкой покачала головой. «Это всего лишь приказ Его Величества. Ничего особенного. Это очень важно для меня. Я намереваюсь сначала поехать в Лейпмирец с уважаемой Элеонорой, а потом в Брюн. А какие у вас планы?» Он должен был спросить. Он не собирался опираться исключительно на военную мощь Валентины, но если он не уточнит ее планы, то не сможет предупредить Брюн о подкреплении. Один неверный маневр, и солдаты Валентины могут быть расценены как захватчики. Черноволосая Ванадис задумчиво подняла взгляд к небу, но через некоторое время ее пурпурные глаза посмотрели на Тигри. «Я думаю отправиться на север от Брюна морским путем вдоль побережья. Несколько портов в моем герцогстве наконец-то открыты для судоходства. В Астероде, управляемом Валентиной, было только 1 или 2 порта, которые можно было использовать зимой. Гавани и прибрежная полоса замерзали, и корабли не могли выходить в море. Но с приходом весны несколько портов стали доступны для навигации. Она могла бы перевести даже 3000 солдат, если был бы подготовлен флот. Таким путем они должны прибыть в Брюн быстрее, чем по суху пересечь Цктет. Я понимаю. Я предупрежу об этом у себя на родине, когда вернусь. Ну что ж, до встречи в Брюне. А да, тогда я со всеми прощаюсь. Валентина изящно поклонилась, повернулась спиной к Тигре и остальным и пошла вдоль по галерее. Проводив ее взглядом, Тигре повернулся к Софи. «Софи, ты что-нибудь знаешь о королевстве Закштайн?» «Ну, я не очень много знаю о них, но нет никаких сомнений, что эта страна, привыкшая воевать, они часто становятся инициаторами стычек с Брюном и Асвари. Цктет и Закштайн не имеют общих границ, однако между ними существуют отношения. Нынешнего короля зовут Август, и он, без сомнения, хорош. В этой стране статус местных феодалов, принадлежащих к могущественным местным кланам, очень высок. Кроме того, местные славятся тем, что делают хорошие арбалеты и катапульты. Также они славятся своими наемниками. Говорят, что наемники из Закштайна хорошо воюют. Мне приходилось с ними пересекаться, они точно знают, когда следует атаковать, а когда отступать. Вмешалась Эллен. При этих словах Тигри вспомнил Симона, наемника из Закштайна, которого он встретил в Асваре. Он был опытным солдатом и надежным человеком. «Лорд Тигри Вурмут, я думаю, что теперь мы должны, не задерживаясь, спешить в Брюн. В конце концов, мы не знаем ни цели Закштайна, ни размера его армии», — вмешалась Лим. С ней было трудно спорить. Тигри протянул Миле руку. «Здесь мы расстанемся, но совершенно точно еще встретимся. Да, я жду хороших историй о твоем путешествии. Мило пожала руку тигре. Юноша обменялся также рукопожатиями с Софией, Лизой и Ольгой и получил от них слова ободрения. Элин с тобой, так что, думаю, все будет в порядке, но не переусердствуй. Вероятно, никто не сможет одолеть тебя, но не будь беспечным. Победи. София ласково улыбнулась, Лиза предупредила его, как старшая сестра, а Ольга поставила точку. Затем тигре посмотрел на Титту. На мгновение в черных глазах юноши мелькнула тревога. Титта была всего лишь служанкой, которая не умела обращаться с мечом. Может, не надо вести ее в Брюн, где кипит война. Однако тигре передумал. Он заметил твердую решимость в карих глазах Титты. Титта была небольшого роста и хрупкого телосложения. За те 2 года, которые она провела в Цктиде, заметная разница между ней и Элин или тигре не сильно сократилась. Однако тигре знала ее решимости и силе воли. Во время гражданской войны в Брюне она следовала за тигре до самого конца, а недавно она также путешествовала вместе с Лимой Массасом из Лейпмирица в Либус по зимнему Цктиду. «Титта, наше возвращение будет весьма напряженным. Это будет жестко, но потерпи». «Да». Девушка с каштановыми волосами весело ответила с улыбкой, полное облегчение. Больше всего она боялась, что ее оставит. Именно потому, что тигре это понял, он и решил взять ее с собой. Элин с улыбкой положила руку на плечо Титты. «Отлично, Титта, помоги мне переодеться. Лим, иди готовь лошадей. И пошлите гонца в Лейпмирит сказать, чтобы немедленно подготовили отряд в 2000 кавалеристов». «Есть», — с поклоном ответила Лим. Уважение к Элин переполняло ее неприветливое лицо. А потом, меньше чем через половину коку, тигре и остальные покинули столицу. Все 4 переоделись в дорожную одежду и ехали верхом. Элин и Лим каждая была на своей лошади, а Титта сидела позади тигре и прижималась к его спине. Голубое небо было ясным, солнце ярко сияло, карабкаясь с востока. Масленица все еще продолжалась. Тигре и его спутницы пришпорили лошадей, и стук копыт отдавался эхом от стен столицы, остающейся позади. Примерно через 5 дней после отъезда из Силезии тигре и его спутницы прибыли в Лейпмирец. «Мы ждали вашего возвращения». Перед воротами императорского замка стоял Рюрик, приветствуя прибывших. В настоящее время ему было 23 года. Он продолжал оттачивать свои навыки в военном искусстве как боец и как командующий войсками. И хотя он был молод, он имел выдающееся положение среди рыцарей Лейпмирица. Он гордился своим мастерством в стрельбе из лука. И хотя расстояние, на которое он пускал стрелу, так и не достигло 270 алсинов, около 270 метров, его точность улучшилась. Как правило, максимальное расстояние полета стрелы на континенте составляло 250 алсинов, так что результат Рюрика был весьма значительным. Как обычно, Рюрик был лысым, даже в Новый год. Тигре, который был причиной появления этой прически, несколько раз спрашивал его, почему бы тебе уже не вернуться к своему первоначальному стилю. На что Рюрик отвечал: «Я думал об этом и даже посоветовался со своей девушкой, и она сказала, что так лучше. Эта девушка знала меня до того, как я побрил голову, так что...» Кстати, поскольку с Рюриком были близки аж 4 девушки, тигре не понял бы, о ком речь, даже если бы уточнил ее имя. «Подготовка отряда уже закончена?» — строго спросила Элин, не спускаясь с лошади. Рюрик спокойно ответил: «Вас ждут 2000 кавалеристов. Они все готовы. Ты получил какую-нибудь новую информацию от Брюна?» «Пока нет никакой важной информации», — но ответ Рюрика был уклончивым. Хотя у них с Брюном была общая граница, они не могли сразу же получить информацию из этой страны. Более того, война на этот раз началась на западе Брюна. Понимая это, Элин не осуждала Рюрика. «Я все поняла. Соберите командиров во дворе через половину коку». Когда Элин быстро закончила мыться, она с помощью Лим переоделась в свою боевую экипировку и надела доспехи. Это было легкое снаряжение из наплечников, нагрудника, латных перчаток и поножи. В сопровождении Лим, тоже облаченной в доспехи, и тигре, на котором поверх льняной одежды были только кожаные доспехи, она направилась во двор императорского замка. Во дворе стояли в шеренгу около 20 солдат, включая Рюрика. Все они были капитанами, возглавлявшими более 100 кавалеристов каждый. Среди них был также Арам, который был знакомцем тигре. Хотя лицо Арама всегда немного напоминало черты бобра, тигре чувствовал, что в последнее время он становился все больше и больше похож на это животное. Когда его взгляд встретился с глазами тигре, Он на мгновение приподнял уголок рта и тихо усмехнулся. Элин встала перед шеренгой и строго посмотрела на них. «Я думаю, вы уже слышали, что страна под названием Закштайн напала на Брюн. По королевскому приказу мы теперь пойдем на выручку Брюну». Элин остановилась. Она наблюдала за выражением лиц солдат. Никто из них явно не выражал своих чувств. Они сжали губы и смотрели прямо перед собой. Элин продолжила. «Среди вас, вероятно, найдутся недовольные. И эти люди, вероятно, подумают, мы воины Лейпмирица, а не наемные солдаты Брюна. Почему мы должны рисковать своими жизнями и проливать за них кровь? Хотя это и приказ короля, они будут сражаться против другого государства, чтобы спасти чужую страну». Должно быть, многие солдаты в глубине сердца не были согласны с этим. Но даже так, если Элин призовет их в бой, солдаты последуют за ней. Это показывало, насколько она популярна среди своих войск. Но это было не так уж хорошо. Способ достигать результата, лишь полагаясь на преданность солдат, когда-нибудь потерпит неудачу. А главное, это не было по вкусу Элин. В конце концов, спасение Брюна пойдет на пользу и Лейпмирицу, громко сказала Элин. 2 года назад мы участвовали в гражданской войне Брюна, и я заключила с Брюном несколько соглашений. Развитие дорог через горы Вадье и тому подобное, все это делается для того, чтобы сделать Лейпмирец богаче. Конкретных объяснений она не дала. К сожалению, у командиров не было достаточных способностей и знаний, чтобы быть надлежащими помощниками Элин в правительственных делах, как Лим или людьми, управляющими территорией, как Тигре, так что они не могли во всем разобраться. Но важно было дать им понять, что это не чья-то чужая проблема. «Но Закштайн пытается уничтожить нашего союзника», — резко заявила Элин, глядя на солдат. «Если Брюн падет, а Закштайн станет нашим новым соседом, мы не сможем жить в мире, как раньше. Стычки в горах Вадье будут учащаться и, в конце концов, разразится крупномасштабная война. Возможно, это и преувеличение, но оно не было беспочвенным. Разве Софи этого не говорила? Именно Закштайн часто инициировал стычки с соседними странами. Не было никаких сомнений в том, что нынешний король Закштайна был активным и амбициозным человеком, который думал о расширении своей территории. Что касается Элин, то она не хотела делить границу с такой беспокойной страной. Так что, чтобы этого не случилось, я пойду с Брюном. Вы идете со мной? Хватит ли у вас смелости продемонстрировать военную мощь Лейпмирица жителям далекой страны? На вопрос Элин капитаны немедленно отдали честь. Они двигались совершенно синхронно. Отметив их реакцию, беловласая Ванадис удовлетворенно кивнула. Хорошо, тогда возвращайтесь к своим отрядам. Мы немедленно отправляемся на фронт. Итак, 2000-я армия Лейпмирица двинулась к Брюну. Тигри попросил Элин отпустить курьером в Альзас одного кавалериста, которому он передал подготовленное им письмо. Он хотел, чтобы жители его территории кое-что подготовили заранее. Глава 2, часть 3, возвращение домой. Через несколько дней после того, как они вышли из Лейпмирица, 2000 кавалеристов во главе с Элин и Тигри пересекли горы Вадье и вошли в Альзас. Горная тропа, соединявшая Альзас с Лейпмирицем, хотя и составляла всего 30% от общей протяженности пути, содержалась в хорошем состоянии. Галька и камни были убраны, грунт равномерно выровнен, возведены частоколы для задержания скатывающихся камней и оползней, организованы дождевые сливы в ключевых точках. Хотя тропа составляла всего 30% пути, было очевидно, что благодаря ее состоянию скорость марша армии Лейпмирица ненадолго возросла. Похоже, Регина сдержала свое обещание. Это хорошо. Элин радостно засмеялась, после чего приказала солдатам остановиться на отдых, так как они уже прошли горный перевал. Пока армия Лейпмирица спешилась примерно на четверть коку, Тигри с Титтой проскакали немного вперед. Перед ними открылась зеленая равнина, и лишь вдали виднелся густой темный лес. Травы было почти не видно, все вокруг заросло нарциссами и незабудками, и благодаря им чувствовалось наступление весны. Солнце ярко светило с самой высокой точки голубого неба. Ветер, дувший с гор, заставлял шелестеть траву и цветы. Тигри смотрел на равнину, греясь на весеннем солнце и слушая шорох травы. «Мы вернулись». «Да, мы вернулись», — ответила юноша Титта, сидевшая позади Тигри. Ее волосы развивались на ветру. Как и у юноши, в голосе девушки было много эмоций. Прошло уже больше года с тех пор, как Тигри покинул Брюн. Перед отъездом из Альзаса он укрепил свою решимость сражаться с герцогом Тенардье. Конечно, после окончания гражданской войны он проехал через Альзас, чтобы отправиться в Лейб-Миритц в качестве приглашенного генерала, и остановился тогда в столице, Селесте. Однако на самом деле это была просто небольшая остановка. Тогда была зима, поэтому он не мог остаться дома надолго, надо было торопиться перевалить через горы Вадзе, пока погода была хорошей. Даже после того, как Тигри побывал во многих сражениях, жил в другой стране, путешествовал в неизвестные земли, весенний пейзаж родного края заставлял особенно биться его сердце. Эти голубое небо, широкая равнина, виднеющийся вдалеке лес, река и озеро, которые будут впереди, горы, где живут звери, маленький городок, где он родился и вырос. «Титта, мы приедем в Селесту завтра». «Но», — сказал Тигри, сидя спиной к девушке. Однако он не стал продолжать свою мысль дальше. Титта вцепилась в спину юноши. Хотя она не могла передать ему свое тепло из-за всех этих кожаных доспехов, Тигри мог ощущать ее чувства от движения ее миниатюрного тела, от ее каштановых волос, щекочущих его затылок. Они остановятся в Селесте только на одну ночь. Он не собирался жаловаться на это. Скорее, он должен был быть благодарен. Даже такое короткое пребывание в Селесте было подарком, полученным им в результате длительных размышлений Элин-Элим. Если бы они направились после перевала прямо в столицу, Нису, то им не надо было бы останавливаться в Селесте. Они могли бы пройти по дороге западнее города. Но Элин-Элим согласовали маршрут и точно рассчитали время похода отряда. Так что короткий заезд в Селесту не задержал бы их прибытие в столицу против ожидаемого времени. Так что благодаря двум девушкам Тигре и Титта сейчас были здесь. «Смогу ли я вернуться сюда снова?» – думал Тигре, глядя на зеленую равнину. «Когда они отразят нападение чужеземного врага и правление Регины станет прочным, сможет ли Тигре вернуться в Альзас? Мы должны быстрее вернуться к Элин и остальным». Тигри повернул лошадь и поскакал туда, где стояла армия Лейб-Миритца. В это время Титта протянула руки и прижалась к Тигре. «Господин Тигре, я буду сопровождать вас, куда бы вы ни пошли». Вложив всю свою силу в руки и обхватив талию юноши, отчаянно произнесла Титта. Когда Тигри с улыбкой кивнул, он положил свою левую руку на руки девушки. «Спасибо, Титта». Их лошадь медленно приближалась к отрядам Лейб-Миритца. На следующий день армия прибыла в Селесту. В Селесте не было места для размещения 2000 человек и их лошадей, так что только 50 всадников под предводительством Тигри и Элин отправились в город, а оставшиеся воины начали разбивать лагерь в месте, удаленном от города примерно на 500 алсинов, около 500 метров. Титта так и ехала позади Тигри. «Господин Тигри, вы вернулись». Привратник, стоявший перед открытыми воротами, громко сообщил об этом всему городу, увидев Тигри в авангарде армии. Он совсем не обратил внимания на флаг черного дракона. Это не было странным, потому что когда армия Тенардия во главе с Заеном напала на город в позапрошлом году, именно армия Лейб-Миритца защитила их. Поскольку Тигри опять был с ними, не было никаких причин для волнения и подозрений. Голос привратника донесся до Тигри и его спутников, приближающихся к городу. Элин, скачущая рядом с Тигри, усмехнулась и легонько ткнула его в бок. «Ты популярен, как обычно, даже если я лорд, который надолго оставил свою территорию», — ответил Тигри и пожал плечами. В его голосе послышались нотки самоуничижения. По-видимому, услышав это, Титта, сидевшая позади, крепче обняла его. «Господин Тигри, я не думаю, что хорошо говорить такие вещи. Я понял, был неправ, Титта. А теперь отпусти меня». Тигри поспешно сдался. Если бы он прибыл в город с прицепившейся Титтой, его достоинство как лорда было бы разрушено. Обычно он не обратил бы на это внимания, но когда подумал о том, что прошло уже много времени с тех пор, как он не был дома, ему хотелось выглядеть соответственно моменту. Он должен был быстро сделать что-то, пока их кто-нибудь не увидел. «Титта, ты можешь оставаться в таком положении, пока мы не войдем в город. Не торопите меня». Пасуя перед Элин, которая наслаждалась этим зрелищем, Тигри двинул вперед свою лошадь к воротам. Пейзаж, открывающийся от ворот, совсем не изменился за прошедшее время. Однако Тигри больше не мог предаваться ностальгии. Из города к ним бежали жители Селесты. Их не было слишком много, где-то 20-30 человек. Тигри поспешно слез с лошади и помог Титте спуститься. Молодого лорда и его служанку окружили люди, стоявшие перед воротами. «Господин Тигри, вы наконец вернулись». Я помчался со всех ног, услышав, что лорд вернулся. «С возвращением, господин Тигри. Если бы господин Урс был еще жив, Он был бы очень счастлив. Они были рады возвращению тигра, и титты единодушно выразили им свою радость. Некоторые даже плакали. «Кажется, вы все в порядке. Извините, что долго отсутствовал. Ох, сколько времени прошло. Большое спасибо, что пришли поприветствовать нас». Тигри и Титта обменивались рукопожатиями и обнимались, радуясь счастливой встрече. Элин наблюдала за этой сценой издалека с улыбкой. В это время один из жителей выступил вперед. Он был немного худощав и завязывал свои черные волосы на затылке. Судя по его лицу, ему должно было быть около 30 лет, и несколько морщин уже появились на его широком лбу. Тигри вспомнил этого человека. Это был Элвин, главный администратор, которого отправила Регина. «Ваше превосходительство, граф Ворн, хорошо, что вы благополучно вернулись». Элвин вежливо склонил голову. Тигри тоже кивнула и спросил его, что происходит в Альзасе. «Я сделал все, что мог, чтобы сохранить все как было. Если это возможно, пожалуйста, давайте потом прогуляемся по городу. Люди почувствуют облегчение, увидев ваше сиятельство». Закончив говорить, Элвин перевел настороженный взгляд на Элин и армию Липмирица, стоящую в отдалении. Морщины на его лбу стали глубже. «Элвин, они союзники. Жители города тоже так думают», — спокойно и убедительно проговорил Тигри. Он не мог винить Элвина за его отношение. Иностранные войска, находившиеся непосредственно около столицы региона, могли только обеспокоить человека, занимающего положение правителя города. Кроме того, он не испытал атаки Заена, и у него не было возможности ближе познакомиться с армией Липмирица. Похоже, Элвин, услышав слова Тигри, мгновенно изменил свое мнение. «Мне очень жаль. Я слышал, что они сражались за Брюн, но...» — произнес он искренне, и морщины исчезли с его лба. Несмотря на его некоторую формальность, у Тигри сложилось впечатление, что он душевный человек. Поскольку Элвин должен был проводить 50 кавалеристов Липмирица до постоялого двора, он поклонился Тигре и быстрым шагом удалился. Теперь к ним подошли представители города. Они почтительно поклонились Тигре и улыбнулись Титте, стоявшей рядом с юношей. «Господин Тигре, действительно, прошел целый год. Кажется, вы в порядке. Мне радостно видеть, что и вы все, похоже, не изменились». Увидев их лица, Тигре широко улыбнулся. Титта тоже кивнула с улыбкой. Всем подошедшим было за 50, и они жили в этом городе еще до рождения Тигри и Титты. Следуя за ними по главной улице, Тигри и остальные направились к особняку. Горожане махали руками, и он почувствовал ностальгию и чувство безопасности от привычного городского окружения.